Глава 14. Досар. Я был абсолютно уверен, что девушка перебесится и вернется. Но каша успела остыть, а ее все не было. Поковырялся ложкой в тарелке, вздохнул и заставил себя поесть. Не пропадать же добру. Прекрасно зная о том, что долговой браслет никому не позволит причинить вреда Вере, спокойно поднялся в комнату, переоделся и отправился к императору. В этот раз я решил не пользоваться своим положением и честно выждал небольшую очередь, чтобы попасть на прием. Старик встретил меня хмурым взглядом, хмыкнул и продолжил читать. Он сидел у широкого окна в своем любимом, обитом красным бархатом кресле и разбирал какие-то бумаги. «Ваше императорское величество», — обратился к нему, коротко кивнул в знак приветствия и гордо расправил плечи. «Оставь формальности, Досар. Проходи и рассказывай, что опять случилось. Я хочу снова поговорить о вашем приказе». «И?» Он изогнул бровь, но от бумаг так и не оторвался. «Лондрайн», — сказал коротко, не сомневаясь ни на миг, что он поймет значение этого слова. «Крещение огнем?» Он отодвинул от себя бумаги, смерил меня пристальным взглядом и подпер голову рукой. «Ты сейчас серьезно?» «Я понимаю, что это отчаянный шаг, но вы вынуждаете меня пойти на него». «Досар, ты никогда не проявлял излишней жестокости. Уверен, что до конца понимаешь смысл и сложность этого посвящения». Император остался на удивление спокойным. Он встал, налил себе морса и подошел к окну. Взгляд устремился вдаль, словно старик вспоминал о чем-то своем. «Уверен. Я уже отдал приказ подготовить все к церемонии». «Что ж», — он вздохнул и покачал головой. «Ты всегда был упрямцем. Если бы спросил моего совета, то я настоятельно не рекомендовал бы прибегать к древним традициям, когда в этом нет действительно острой необходимости». «Я совета не спрашивал», — сказал очень тихо, но он все равно услышал и рассмеялся. «А вы никогда не спрашиваете советов. Сперва наломаете дров, а потом прибегаете с мольбой помочь все исправить. Если ты уже решил, что Лондрайн — это единственный выход, делай. Но...» — он поднял палец вверх и добавил. «Есть такие решения, последствия которых уже не исправить никому». «Но сейчас ведь я могу обратиться с просьбой?» — спросил ровным, спокойным голосом. «Можешь». «Отмените приказ, Дейхан», — снова озвучил свою просьбу, но старик остался непреклонен. «Нет. Досар, у тебя всего два варианта. Ты женишься сейчас или после того, как девушка пройдет крещение огнем. Попытки уйти от неизбежного ни к чему не приведут. Ты должен понять это». «Вы так уверены, что она выживет?» Я невольно нахмурился, чувствуя, как внутри снова поднимается злость. «Отложи посвящение на сутки. Раз о нем зашла речь, значит, ты уже выбрал себе невесту. Я хочу познакомиться с ней. Приведи ее завтра на обед во дворец». Это была не просьба, приказ. «Хорошо, будет исполнено», — поклонился и покинул его кабинет. Я шел по каменным улицам столицы, задумчиво рассматривая встречных людей, которые спешили по своим делам. Почему у них есть выбор, а я должен подчиниться? Слова императора все еще звучали в голове, эхом отдаваясь в каждом уголке моего сознания. Неужели я и правда могу быть так жесток на пути к достижению своей цели? Теперь меня терзали сомнения. Мне было жаль девушку. Ведь она не сделала ничего плохого, просто попалась мне на пути и теперь должна стать всего лишь инструментом в руках того, кто сильнее нее. Еще в те времена, когда я только прибыл в столицу и поклялся служить ему, император всегда твердил, что любая власть — это ответственность. И далеко не всегда получается следовать зову сердца. Иногда придется жертвовать чем-то важным, чтобы достичь высшей цели. Мне придется пожертвовать верой. Я прошел мимо рыночной площади, где торговцы громко предлагали свои товары. Обычно этот шум помогал отвлечься, но сегодня все было иначе. «Что, если император прав?» — мелькнула мысль. «Может быть, я на самом деле просто пытаюсь уйти от неизбежного?» Я вспомнил Люция. Мы дружили с детства, до тех пор, пока он не был вынужден жениться по приказу своего отца. Мы поклялись тогда, что не станем выполнять подобных приказов и никогда не сдадимся. Сначала он боролся, сопротивлялся, но потом смиренно принял судьбу. Возможно, из-за этого наши пути разошлись, а когда приходилось встречаться, он избегал смотреть мне в глаза. И все же, разве он счастлив? Я подошел к краю большого фонтана и остановился, глядя на водяные струи, которые искрились в ярком солнечном свете. Долг или желание? Обязательство или свобода? Эти два понятия сейчас мне казались совершенно несовместимыми. Я честно пытался уговорить себя, что брак — всего лишь фикция. Но от этого что-то ломалось в груди, и надолго ли меня хватило бы? Сердце колотилось в груди, будто пыталось вырваться на волю. Нет, я не Люций, и так просто не сдамся. А отказаться не получится. Придется воспользоваться древней магией. Буду ли я уважать себя после этого? Смогу ли простить себя, если девушка погибнет? Нет, но у медали всегда две стороны. Если сдамся, если соглашусь сейчас с императором, подчинюсь ему, смогу ли с этим жить? Драконы всегда славились своей силой и умением не терять собственного достоинства в любой ситуации. Разве я могу подвести своих предков? Нет, я должен бороться до последнего, даже если это будет значить бросить вызов самому императору. Вернувшись домой, ушел в кабинет и до самого вечера работал с бумагами. Кому-то нужно было сделать выговор, кого-то оштрафовать за нарушение приказа, кому-то дать новое звание, а кого-то отправить на заслуженный отдых. Периодически звал кого-нибудь из слуг и интересовался, не вернулась ли Вера, но каждый раз получал один и тот же ответ. После обеда ее не видели. От этого было не по себе. Не то чтобы переживал за нее, просто... Я не мог объяснить себе, что чувствовал сейчас. Решив пустить все на самотек, закончил работу и, отказавшись от ужина, пошел на небольшое озеро, расположенное в восточной части моего сада. Скинул с себя всю одежду, разбежался и ласточкой нырнул в воду с небольшого причала. Все тело тут же сковало, вышибло воздух из груди. На дне озера били ледяные ключи, и вода здесь даже летом никогда не становилась достаточно теплой. Вынырнул на середине и улегся на спину, держась на поверхности воды и глядя в звездное небо. Где-то там с высоты на нас смотрели великие драконы прошлого. Кем-то восхищались, на кого-то злились, кто-то был им безразличен, а кого-то они хотели разорвать на мелкие куски. Мне вдруг стало интересно, что они думают обо мне. Заслужил ли я их уважение и почет? Прикрыл глаза, и перед ними тут же встал образ девушки. Вера смотрела на меня со злостью, наверное, даже ненавидела. Что ж, я это заслужил. Интересно, где она сейчас? Наверное, вернулась к себе домой, спряталась от меня и сидит тихонько. Так нельзя. Мне нужно ее найти и попытаться еще раз поговорить. Да, игры с магией всегда опасны, особенно с древней магией. Но, может быть, у нас получится обмануть судьбу? Что, если она просто не дойдет до последнего этапа посвящения, завалив все предыдущие? Боюсь, что в этой ситуации выход под силу найти только сообща. Поодиночке у нас ничего не выйдет. Только собирался обратно нырнуть, чтобы плыть к берегу, как раздался плеск, и прямо рядом со мной в воду упало что-то довольно объемное.